Проблема во времени или в вас? Неумолимый бег стрелок оставляет впечатление, что нам катастрофически не хватает времени, чтобы успеть все, что мы хотим. Есть, к примеру, масса вещей, до которых у вас годами не доходят руки. Выучить иностранный язык, посетить какое-либо место, написать письмо, записаться на курсы, закончить книгу, сделать... Если бы у вас только было больше времени. Вы так заняты. Но действительно ли вы так уж заняты? Люди исправно посещают курсы по управлению временем и при этом жалуются на его нехватку и не успевают сделать все, что хотят и планируют. Однако, если бы вы и вправду хотели что-то сделать, то обязательно нашли бы время. Вам не нужен специалист по управлению временем. Позвольте привести несколько примеров. Предположим, я нанял вас для продажи экземпляров данной книги по розничной цене. Но при этом в течение последующих 48 часов я буду давать вам по $100 за каждый проданный экземпляр. Сколько времени вы потратите на перекусы, болтовню по телефону, просмотр телевизора, бессодержательные разговоры или обычное ничего не делание? Станете ли вы разговаривать с людьми, не являющимися потенциальными покупателями данной книги? Ладно. Предположим, вы учитесь в школе. За каждую отличную отметку вы получаете от меня $5000. При средней успеваемости в 4 балла я дам вам еще 100 тысяч. Как вы думаете, у вас найдется время для учебы? Если бы у вас были такие же предложения, вам не пришлось бы читать эту книгу или ходить на курсы по управлению временем, чтобы постараться продать как можно больше книг или повысить успеваемость. Вы согласны? Причина тому проста. Перед вами стоит невероятно привлекательная цель, а вперед вас толкает практически неконтролируемое желание достичь ее. Вот и весь секрет. Чтобы найти время на те вещи, которые вам действительно хочется сделать, вы должны искренне хотеть их сделать, а не просто мечтать об этом. Все мы мечтаем делать больше, но в действительности не хотим этого. Мы продолжаем тратить время и мечтать о том, чтобы его было больше. Когда мы принимаем твердое решение стать хозяином своего времени, первым шагом должны быть не разметки в календаре и не план по распределению времени. Это уже последний этап. Прежде всего нам следует выяснить, почему мы хотим сделать нечто, а не почему мы должны сделать это. Нам необходимо сформировать поистине философское понимание значительности и незначительности роли времени в нашей жизни. Как только у нас появится мощный стимул взять все под контроль, придет время и для конкретных практических шагов. Подчинить себе стрелки часов и календарь ни в какой мере не означает не уважать время. Только когда мы узнаем, как обращаться с ним, получим возможность контролировать его. Работая со временем, мы можем добиться выдающихся результатов. Но не стоит особенно увлекаться. Первая попытка не должна быть связана с масштабными целями. Секрет успеха – верное начало. Если время на нашей стороне, то самые простые усилия набирают уверенность, необходимую для любых великих свершений.